L-062. Находка. «Какого черта вы до сих пор не нашли их?» — рявкнул Матоба. Прошло уже 2 дня с тех пор, как они потеряли след девочки, и он начинал сомневаться в компетентности своей команды. «Мы проверили все лаборатории и научно-исследовательские центры, куда бы мог обратиться Эл, но так ничего и не нашли». Один из террористов взмахнул пачкой докладов, которые держал в руке. «После того, как их в последний раз засекли в горах префектуры Яманаси, об их местоположении больше ничего не известно», — протянул Каниши. «Они словно улетели». Если бы Эл мог присутствовать в комнате, он был бы очень доволен его догадливостью. «Мы столько слышали о том, как вы собираетесь убить Эл, доктор Кудзё. Когда же вы перейдете от слов к действиям?» Матоба смерил Кудзё ледяным взглядом, однако та совершенно не обратила внимания на его недовольство. За эти 2 дня доктор еще несколько раз взламывала линию штаб-квартиры Центра расследования дела Киры для того, чтобы продолжить шантаж президентства. Однако Хоуп, похоже, не собирался предпринимать каких-либо действий против Эл. Поскольку у Кудзё не было тетради смерти, она не могла ни выполнить своих угроз, ни продемонстрировать власть, которую якобы имела. Матоба, плюхнувшийся на диван перед биотопом, никак не мог успокоиться. Для того, чтобы цена вируса выросла, он должен распространиться по всей стране. Только так возможно продемонстрировать всю масштабность ущерба, который он мог бы причинить. Нельзя позволить Маке распространять вирус таким беспорядочным образом. «И GPS на мобильном девочке все еще не...» «Эй!» Каниша уставился на один из включенных экранов. «Что происходит? Лишние сигналы исчезли!» Террористы сгрудились вокруг компьютера. «Наверное, чертов передатчик наконец-то сдох! Значит, мы знаем, где она!» «Маки в Осаке», — произнесла Кудзё. Синий корабль замер. L-063. Производство. «Я всегда мечтал об огромной яхте, на которой смог бы рыбачить в свое удовольствие, но никогда бы не подумал, что когда она у меня действительно появится, я буду использовать ее для этого», — пробормотал Такахаси. Погруженный в свои мысли ученый стоял на борту огромного круизного корабля и глядел на море. Со вздохом обернувшись, он вернулся в реальность. Главная каюта яхты, где обычно располагались роскошный диван и кресло, была теперь заполнена оборудованием из его лаборатории. «Просто изменение подхода к решению задачи. Раз мы не можем сдержать вирус, то должны минимизировать возможный ущерб от него. После производства вакцины яхта ваша, профессор Такахаси». «Идиот! Она ведь больше, чем мой дом! Я не могу позволить себе даже уход за ней!» «Вы говорите, как истинный житель Осаки», — заметил Эл, видимо, делая Такахаси комплимент. Он поднялся по лестнице в рубку. «Господин Суруга, как обстоят дела с управлением?» Агент снял солнечные очки и пожал плечами. Он оставил грузовик в одном подпольном магазине в Нагое и прибыл в Осаку чуть раньше, чем Эл и Маки. «Я, кажется, потихоньку начинаю осознавать происходящее. Но, Рюзаки, мы действительно сможем сдержать распространение вируса, выйдя в открытое море?» «Нельзя быть уверенным на 100%, но летние ультрафиолетовые лучи очень активны и должны уничтожить вирус, пока он достигнет берега при помощи ветра. А что, если заразятся рыбы и остальные животные?» «Вирус геморрагической лихорадки передается воздушно-капельным путем и оседает в тканях дыхательной системы. Рыбы не имеют легких. А вдруг заболеет кит или дельфин? В таком случае вы сможете представить их на следующей мировой научно-практической конференции как первых морских млекопитающих, которые были заражены вирусом геморрагической лихорадки». Дождавшись окончания дурацкого разговора, Такахаси протянул им костюмы биологической защиты. «Предлагаю прекратить веселье и заняться делом. Рюзаки, ты можешь стать моим ассистентом. Асуруга будет управлять яхтой. И постарайся не раскачивать лодку, когда мы будем обрабатывать шприцы». «Слушаюсь!» Вновь надев солнцезащитные очки, Суруга оглядел море. Примерно в километре от них на волнах покачивалось другое судно. Не рыбацкая лодка и не прогулочный катер. Было очевидно, что люди на борту наблюдают за яхтой. «Итак, теперь они тоже здесь». Эл, должно быть, до смерти напугал президента Хоупа. Синий корабль висит у нас на хвосте. Но мы можем быть спокойны, зная, что ФБР прибыло на подмогу. Кто бы мог подумать, что именно бюро защитит нас? Какая ирония. Л-05. Пираты. Под покровом ночи две лодки курсировали по спокойным водам залива близ Осаки. Вскоре они направились прямиком к ярко освещенной яхте. «Эл, как умно с твоей стороны подумать об открытом море», – пробормотала Кудзё. «Ведь угроза распространения вируса здесь крайне мала, не так ли?» Йошизава, взяв бинокль в руки, переговаривался с членами обоих судов по карманной рации. «Девочка на борту яхты, нужно разделиться и атаковать с двух сторон в ближайшие 5 минут. Мы должны захватить их прежде, чем Эл сможет использовать тетрадь смерти. В отличие от склада, в этот раз бежать некуда». Неожиданно одно из проплывавших мимо судов резко изменило курс и, оставляя на воде широкий пенный след, блокировало лодки синего корабля, не позволяя им приблизиться к яхте. Прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, перехватчик залил палубы лодок ослепительным белым светом. Экипаж судна, находящийся на верхней палубе, был одет не в военную форму, а в солнцезащитные очки и марлевые повязки. Они мешали лодкам подплыть к яхте вплотную. «Эти ублюдки профи! Черт! Мы не можем подобраться ближе!» В раздражении прокричал Йошизава по рации. Кудзё приложила руку к глазам и прищурилась. В ее голосе слышалось удивление. «Солнечные очки и маски. Это для того, чтобы спастись от тетради смерти. Теперь Эл находится под защитой ФБР?» «Что происходит, Кудзё? Я думал, вы успешно запудрили им мозги, и они хотят его убить». Кудзё не могла понять, почему бюро изменило свое решение. Можно было бы снова взломать систему штаб-квартиры центра, но выглядело бы очень странно, если бы Эл, угрожающий президенту США, начал спрашивать, по какой причине его передумали убивать. «Что будем делать? Как мы вернемся и посмотрим в глаза Матобе после этого?» Кудзё смотрела на яхту. У синего корабля не было никакой возможности добраться до нее. Доктор могла только кусать губы и планировать свой следующий шаг. На борту Эл и Маки смотрели телевизор. Тигры играли против гигантов. Маки в бейсболке с эмблемой тигров в пластиковый мегафон комментировала ход игры и с любопытством поглядывала на Эл, который тоже был в бейсболке. «Бей! Бей! Даешь хоумран после каждого удара!» «Средний уровень этого игрока составляет 0,251, так что шансы на хоумран после каждого удара составляют около 1 раза на 5000 игр». «Я знаю!» — Маки смотрела на него с отчаянием. «Но нужно болеть за всю команду, даже за неудачников. Так поступают настоящие фанаты. Ох, как бы я хотела мяч с автографом!» «Ты действительно любишь эту команду?» «Конечно! Не существует никого в Осаке, кто бы не любил тигров!» После окончания игры Маки продолжила громко комментировать наиболее опасные моменты, а Эл переключил свое внимание на компьютер и положил Манзю в рот.